Подглавка третья. Преосвященный Августин имел много прекрасных свойств. Он был весьма строг, но справедлив. Консисторию держал в ежовых рукавицах, и белое духовенство, в то время по большей части грубое и распущенное, его трепетало. Он иногда поотечески бивал своей тростью, а не то и руками, кто его прогневает, но никого не делал несчастным. Когда просились на место из его родственников и были чужие достойные люди, он всегда оказывал предпочтение чужим, а свои заставлял ждать иногда и подолгу. «Свои люди не взыщут, сочтемся». Он не был ни пристрастен, ни крыстолюбив, и главный его недостаток состоял в чрезмерной запальчивости. Но ежели он кого во время гнева обидел, после того всегда старался утешить, когда деньгами, когда дав лучшее место. При своей природной остроте ума он был очень скор на ответы и находчив, и, невзирая ни на какое лицо, не обинуясь, говорил правду даже и в глаза. Однажды после служения в Московском Успенском соборе в 1814 или 1815 году он произнес поучительное слово о том, что следует обуздывать свои страсти и удаляться от вредных учений западных безбожников. При этом слове присутствовал один из московских сановников, очень дерзкий на язык и известный по своему безнравственному образу жизни. Во время проповеди Преосвященный часто и пристально на него посматривал. Вельможу коробил, он бледнел, багровел и волей-неволей должен был выслушивать и молчать. Когда обедня отошла и Преосвященный, надев мантию, вышел из алтаря на амвон, чтобы благословлять народ, этот недовольный вельможа нарочно стал у самого амвона, громко разговаривая со своим соседом. Тот его толкнул локтем и сказал полголоса: «Потише, архиерей». «Ну что же, что архиерей? Он и сам мне нынче все уши прокричал». Полуобернувшись к этому дерзкому, Преосвященный через плечо сказал ему во всеуслышание присутствующих: «Что же делать, ваше сиятельство? Слово Божие одно для всех, а так как в толпе много бывает и глухих, то их ради и приходится нам говорить громко, чтоб и они услышали слово истины. Глухим кричат ведь и на ухо. Не взыщите». Тот прикусил себе язык. Он хотел оконфузить архиерея, вместо того сам себя одурачил. Люди, не расположенные к Преосвященному, сложили про него стихи, которые ходили по рукам, и мне кто-то их дал. «Всем москвичам нам знать не худо, какие мы имеем чудо. В Кремле стоит большой Ванюшка и прибольшущая царь Пушка, а чудо третье — Августин Кадушка и кроткая ханжа Марфушка». Эта Марфушка была известная в свое время Марфа Яковлевна Кроткого.